В 1920-м Ленин курировал проект «Главшишка», некий дантист Травикович, качавшийся однажды во время дачного отдыха в гамаке и ушибленный, как Ньютон, яблоком по лбу, шишкой, сообразил, что это прекрасный горючий материал. Человек обстоятельный, он подсчитал средний урожай шишек с сосны, примерное количество хвойных лесов в России, понял, что проблема топлива в России решена, и явился с проектом к Ленину. План был продуман до мелочей. Шишки объявлялись национальным достоянием. Государство должно было мобилизовать население, в основном детей и стариков, на их сбор. Разумеется, оно же обеспечивало сборщиков спецкорзинами. Следовало построить недалеко от железнодорожных центров склады, куда будут сносить шишки. Каждый мобилизованный будет обязан собирать определенное количество шишек, это будет его трудовая повинность. Затем шишки поступали на заводы, где раньше до войны выжимали подсолнечное масло. Здесь их прессовали, и так появлялось топливо для обогрева жилищ и паровозов. В теории все выглядело как прорывная технология. 2 миллиона рублей было выделено на опыты на местах. В Кремль пригнали вагон шишек, в кабинете у Ленина пыхтела чугунная печка, отапливаемая прессованным топливом будущего. Равикович сделался на заседаниях Совнаркома своим человеком. Запуск проекта «Главшишка» стал реальностью. Ленин поставил свою подпись под совнаркомовским постановлением о шишечном сборе и заставил сочинить инструкцию по алгоритму принуждения и стимулирования сборщиков шишечного топлива. Удачным образом реформа образования как раз предполагала приобщать детей к труду в рамках школьного обучения. И только С. Либерман, руководивший лесной промышленностью, вернувшись из загранкомандировки, объяснил, что здесь не так. Хвойные леса в основном находятся на севере и в Сибири, а маслобойные заводы в безлесных районах. И чтобы гонять поезда туда-сюда, уйдет в 10 раз больше топлива, чем получится от шишек. Именно поэтому ни один состав с шишками, ушедший к выбранному для экспериментов маслобойному заводу, так и не дошел до места назначения. Он поглощал в пути весь груз. Склады, корзины и управление мобилизацией населения тоже обойдутся дороже, чем простая рубка леса. Это произвело, говорит Либерман, впечатление на Ленина, который всегда искал здравого смысла в приводимых аргументах. По своему обыкновению он читал во время заседания какую-то книгу, но все высказанные соображения доходили до него. Он их схватывал, взвешивал и умственно переваривал. Я заметил по движению угла его губ, что Ленин чуть усмехнулся. В целую эпопею вылилось покровительство Ленина инженеру А. Барышникову, который изобрел искусственную подметку. Ленин засыпал профильные ведомства Компудис и Главное управление кожевенной промышленности ВСНХ запросами, правда ли, что это полезная вещь? Когда будут произведены испытания? Звучит нелепо, но не для руководителя государства, размещающего у кустарей заказы на миллионы лаптей для армии за отсутствием кожевенного сырья. Испытания шли медленно, и, несмотря на ленинские понукания, на протяжении всего 1920 года главкожа не давала разрешения на внедрение изделий из суррогатной кожи. Кончилось тем, что подметка показала неудовлетворительные результаты, и Барышникова выпроводили из Кремля усовершенствовать изобретение. Широко известен ленинский интерес лишь к электрификации, формула «советская власть плюс электрификация всей страны», но на самом деле он протежировал всех Левшей и Кулибиных без разбора. В круг его интересов вошли кипятившие воду без огня, термосы профессора Артемьева, электрический рупор, громкоговоритель, синтетический каучук, производство спирта из торфа, тормоза паровозов и электрические музыкальные инструменты, терминвокс. Горький, также обративший внимание на причуду Ленина по этой части, вспоминает о некой энигматической гомоэмульсии, которую обещал создать какой-то генерал из бывших. Ленин, всего лишь услышав, что тот варит карболку какую-то, ринулся выручать генерала из Лапчика. «Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо?» Надежда Константиновна замечает, что Ленин бредил созданием Виндерваффе, который будет настолько мощным и разрушительным, что война вообще станет невозможной. Обретя в юности абсолютное философское оружие, марксизм, Ленин всю жизнь гонялся за неким естественно-научным его аналогом, который форсировал бы прогресс, обеспечил окончательную защиту революции и решил бы проблему военных расходов. В сущности, Ленин искал себе кого-то вроде С.П. Королева и стремился организовать дело таким образом, чтобы тот, если появится, нашел путь реализовать свое открытие. Любопытно, что в музее-квартире Королева в Останкине можно увидеть над рабочим столом картину с Лениным, причем не официальный портрет, икону, а нечто оригинальное и свидетельствующее о личном интересе. Рисунок, на котором Ленин бредет по опасному льду из Финляндии в Швецию в декабре 1907-го. Предполагалось, что превращение Советской России в инкубатор новых технологий позволит сделать резкий индустриальный скачок, и очень кстати. Разумеется, Ленин осознавал, что одно из слабых мест в его теоретической базе — отсутствие в России объективных, связанных с технологической стороной капитализма, условий для социалистической революции. И поэтому задним числом, уже совершив ее, пытался эти условия создать. Ускоренное внедрение технологий должно было, среди прочего, увеличить поголовье сознательных рабочих. Управление сложными машинами стимулирует развитие классового сознания, политической активности и приобщения к культуре. Кроме того, обостренное внимание Ленина к любого рода прорывным изобретениям объяснялось желанием срезать углы, быстро поднять руинированную войной и экономическим хаосом, не поддающуюся оживлению промышленность и преодолеть дефицит сырья, смазочных материалов, технологий, квалифицированной рабочей силы, продовольствия за счет резкого повышения производительности труда и КПД. Деятельность Ленина в качестве коллекционера новых технологий и патрона изобретателей стала известна даже за рубежом. Дельцы из Америки и Европы специально приезжали в Москву, чтобы продать ту или иную технологию. Иногда рецепты присылали бесплатно, как знак любезности. Так, в 1921 году некий американец подарил Ленину патент на колпачную защиту растений. Дичь и бессмыслица, как выяснилось из отзыва наркомзема, разве что для утонченного цветоводства и деликатесного огородничества. Разумеется, накапливающийся негативный опыт по этой части научил Ленина далеко не сразу, году к 1921-му, держать по отношению к инноваторам, чья склонность к креативной деятельности часто сочеталась с неуважением к технологическим стандартам и вообще соблюдению правил, немецким выдумкам известную дистанцию. «Изобретатели, — сухо уведомляет Ленин Ивана Радченко, — чужие люди, но мы должны использовать их. Лучше дать им перехватить, нажить, цапнуть, но двинуть и для нас дело, имеющее исключительную важность для РСФСР». Сколько можно понять, изобретатели требовали за национализацию открытых ими секретов от 5 до 12% стоимости производства. Например, в декабре 1921 Ленин рассматривал проект «Торфит», который позиционировался как «наш новый союзник против разрухи». Быстро отчеканен был и слоган «Торфизация, родная сестра электрификации и ее помощник». Специалист-любитель открыл способ обрабатывать торф таким образом, что он становился легче воды, тверже камня. Можно делать дома, избы, бараки, черепицу, лодки, ульи, посуду, колеса, лопаты, игрушки. Перед тем, как перейти к разговору о деньгах, изобретатели обычно напирали на то, что продукцию, произведенную по их рецептам, можно экспортировать за валюту, или что иностранцы уже пронюхали и пытались купить секрет. Можно сколько угодно смеяться над доверчивостью Ленина, но сам характер атмосферы изменился, и дело двинулось. Несмотря на все курьезные случаи, в сущности, именно благодаря Ленину Циолковский из «Чудака-учителя» смог обрести статус настоящего ученого и разбудить поколение С.П. Королева. Видимо, Ленин также успел инфицировать этой своей болезнью и Сталина, и СССР в конце концов превратился сначала в шарашечный ад, а затем и в рай для технарей с оригинальной высокой культурой технологий. В сталинском фильме «Ленин в 1918 году» готовящие покушение враги Ленина каким-то образом связаны с двуличным Бухариным, по лицу которого змеится улыбка. Он знает о том, что должно произойти. В действительности Бухарин, осознавая, что убийство Урицкого — начало нового витка противостояния с эсерами, как раз предлагал Ленину не ехать на митинг. Не вполне ясно, стоял ли кто-то еще за Каплан, и кто были ее сообщники, эсеры или иностранцы. На протяжении второй половины лета ЧК пристально наблюдала за развертыванием заговора трех послов, в ходе которого предполагалось захватить с помощью подкупленных латышей Ленина и Троцкого и не то убить их, не то вывести из России, доставив в Архангельск на военные английские суда, покушение на заводе Михельсона стало триггером. На следующий день решено было наплевать на дипломатическую неприкосновенность. ЧК штурмует британское посольство в Петрограде и квартиры иностранных дипломатов в Москве. Несмотря на то, что Каплан была взята с поличным, дело о покушении всерьез расследовалось с протоколами. Недалеко от автомобиля найдены 4 распиленных гильзы, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Допросами других подозреваемых СР Новиков рассказал, как Каплан распиливала мельхиоровые пули для Браунинга, чтобы начинить их стряхнином. По словам Семашко, в них был яд курара, которым индейцы мажут свои стрелы, чтобы бить слонов. Свидетелей, стрелявшая Фанни Каплан, стояла у передних крыльев автомобиля со стороны хода в зал митингов. И самой Каплан: «Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению. Сколько раз я выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно». Несмотря на мнимую очевидность произошедшего, 2 сентября на площадке перед заводом устроили следственный эксперимент, инсценировка покушения на В.И. Ленина. Любопытно, что, судя по документам, проводил его Яков Михайлович Юровский, тот самый, который за полтора месяца до этого расстрелял царскую семью. Не менее любопытно, что Каплан была неплохо знакома с Дмитрием Ульяновым, который пристроил ее после революции в санаторий подлечиться. Примечание. В нелишенной остроумии и отчаянно антиленинской книге Осипова «Моя Крупская» утверждается, будто Каплан была лишь ширмой, городской сумасшедшей, которая сама стрелять не могла физически, но которую подлинные террористы нарочно взяли с собой, чтобы повесить на нее покушение. Палили же в Ленина из разного оружия двое других людей, имевших отношение к ЧК и конкретно к Свердлову. Автор обращает внимание на множество действительно подозрительных нестыковок, особенно касающихся использованного оружия, яда курара и прочее. Однако объяснение, в чем заключается мотивировка Свердлова и как именно он планировал воспользоваться убитыми слонами в случае успеха своей затеи, в книге нет. По-видимому, все странности все же можно списать на ту обстановку, в которой произошло это покушение. Вторая половина лета 1918-го была, наверное, худшим моментом для большевиков. Они готовились к поражению и уходу в подполье. При московском губосполкоме уже открыли мастерскую по подделке паспортов, имена смывали, заполняли бланки из старых архивов фамилиями умерших и фальсифицировали подписи волостных старшин и губернатора Джунковского. Именно поэтому документы, касающиеся покушения, тоже могли быть намеренно искажены. Поскольку проверить противоречащие друг другу показания свидетелей нет возможности, перспективнее, чем на загадочные нюансы, полагаться на общую логику ситуации. Конец примечания. Кровь Ленина наделила завод. В 1922 рабочие прислали в Кремль просьбу называться заводом имени Владимира Ильича, и с тех пор он единственный с таким названием, не Ленина, а именно ЗВИ, с сакральным статусом. В 50-е, 60-е сюда толпами валили иностранные делегации, наведывался Гагарин, здесь даже принимали присягу бойцы из соседних казарм. В 1920-х завод обеспечивал техникой план Гойл-Ро, затем выпускал ракеты для «Катюш», стиральные машины. Дело едва не дошло до ускорителей частиц. Уже через пару месяцев после покушения рабочие установили самодельный памятник, нечто геометрическое и неантропоморфное, огромная четырехгранная стела на массивном постаменте, а сверху шар-колобок. Еще в 10-е годы 20 века братья Гопперы планировали вместо цехов построить доходные дома. Похоже, через 100 лет их мечта вот-вот осуществится. На месте гранатного цеха, огромного корпуса красного кирпича, в котором как раз и выступал 30 августа 1918-го Ленин, торчит павильон с пунктом выдачи детских товаров — ММСИ. Под лофты промархитектура 1960-х пока еще не годится, нужны корпуса постариннее. Завод, однако, не выглядит заброшенным, во внутреннем дворе оживленно, и памятник Ленину, третий на 500 квадратных метрах, утопает в море грязных внедорожников. Скорее всего, их хозяева — арендаторы, однако ЗВИ худо-бедно функционирует и может служить иллюстрацией скромных, но все же перспектив промышленного пролетариата, в условиях общей деградации индустриальной культуры в современной России. Здесь по-прежнему в паре километров от Кремля производят электромеханическое оборудование для эскалаторов метро. Действует и музей завода, где выставлены не только портреты передовиков производства, домашние электроплиты и армейские портативные бензиновые двигатели, но и копии следственной документации и трехмерная модель сцены покушения на Ленина с автомобилем Гиля. Каплан была схвачена сразу же, и только Гиль уберег ее от самосуда толпы. Шофер быстро отвез истекающего кровью, одна пуля засела в нижней части шеи, вторая в плече, Ленина в Кремль. Там тот зачем-то сам поднялся по лестнице на высокий третий этаж. Весь остаток дня над ним хлопотали близкие женщины, и только поздно вечером его осмотрели врачи. Пульса почти не было, кровь из пробитого легкого заполняла плевру. Ленин просил предупредить его, если это конец, кое-какие делишки не оставить. Осенью 1918-го после покушения поползли слухи, будто Ленин умер, и большевики скрывают эту смерть. Словосочетание из бюллетеней в газетах «высокая температура», «кровь в плевре», «подкожные гематомы» только усугубляли подозрения. Семашко, автор версии об отравлении Курара, задним числом рассказал, что Владимир Ильич корчился в судорогах, скрежетал зубами от боли. Через месяц Бонч-Бруевичу даже придется устроить засаду киношников около Царь-Пушки, чтобы те смогли заснять, без согласия клиента, гуляющего и беседующего в ИИ. После покушения на Ленина Свердлов официально через газеты объявляет о начале красного террора с заложниками и массовыми казнями. Ленин требовал террора, хотя бы локального, в Питере еще в июне, сразу после убийства Володарского, показать, что не тряпки. Политическую ситуацию осени 1918-го можно назвать очень ленинской, имея в виду ее одновременно потенциальную гибельность, непредсказуемость, но и невероятную, заставляющую ноздри раздуваться, перспективность. Пожароопасность, причем такую, которая угрожает прежде всего вам, но если вы спрогнозируете сценарий развития ситуации раньше других участников и рискнете затеять встречный пал, то можете решить очень многие свои проблемы и выйти из этого кризиса с баснословной прибылью. Война заканчивалась. Но что было делать с этим Советской Россией, которой пока удавалось лавировать между двумя блоками, остается одна антанта, с которой надо либо воевать, либо договариваться о том, как поступить с Украиной, Польшей, Прибалтикой, чье это теперь. Если поднимутся Германия, Австрия, Венгрия, Австрийская Польша, ну как поднимутся, тоже вопрос. Радикально, как Россия в октябре, или умеренно, как Россия в феврале, нужно ли просто аплодировать, оставаясь в стороне? Или перебрасывать туда людей, продовольствие и оружие, что в переводе на язык обычной дипломатии означало вступление в еще не кончившуюся войну на стороне Германии против Антанты. Гражданская война была грязным делом, как снизу на уровне исполнения, так и сверху на уровне планирования. О низовой стороне ее можно судить по запросам Ленина в ЧК и другие органы касательно судеб разного рода людей, арестованных, ограбленных, обиженных и расстрелянных другими людьми, которые либо формально напрямую подчинялись Ленину, либо следовали его указаниям, стимулирующим насилие, либо руководствовались личной ненавистью к нему. Точное количество жертв и степень виновности Ленина в организованном и особенно хаотическом насилии не поддается учету. Но даже по тем смертям, которые очень частым и очень трагическим гребнем проредили состав знакомых, родственников, одноклассников и однофамильцев Ленина, ясно, что масштабы войны были огромны, и любая из этих историй, достаточно войти в подробности, подтверждает самые худшие представления о человечестве. Не менее отвратительной была и война как инструмент большой политики, то, чем занимался непосредственно сам Ленин. Главным результатом этой войны не для масс, а для элиты, и Ленин осознавал это, станет то, кто окажется выгодоприобретателем от трансформированного войной российского рынка. Кто сможет эксплуатировать выживших людей, способных потреблять произведенные где-то еще товары и платить за них своим подешевевшим трудом, нажавшимся и готовым к взрывному росту рынке? Кто сможет поставлять продовольствие, машины и оружие на рынок, где на протяжении многих лет поддерживался искусственный дефицит всего? Кто получит максимальную прибыль от умирающего от недофинансирования, задавленного экономическими санкциями советского государства, которому придется преодолевать нанесенные во время войны и террора ущерб, за счет торговли движимой и недвижимой госсобственностью, включая золотой запас, инфраструктуру и природные ресурсы. Кто будет распоряжаться территорией, которая является естественным буфером между другими, по-своему, перспективными рынками? Как за статистикой разного рода человеческих потерь стоят личные и семейные трагедии, так и за военными терминами, вроде изгнания белых из Крыма, скрываются дипломатические балансы и шокирующие обывателя компромиссы, достигавшиеся обычно негласно кабинетами Ллойд Джорджа, Ленина и Вильсона. Обычно принято считать, что экономика – следствие политики, и, условно говоря, демократическая Америка и тоталитарный СССР – антиподы прежде всего политические. На самом деле политика – только инструмент определения цены за тот или иной участок для эксплуатации. Ленин прекрасно осознавал это и умел, абстрагируясь от таких понятий, как патриотизм или верность идеологии, заключать грязные, в кавычках, в смысле, вроде как, неподобающие рабочему вожаку, сделки. Можно идеализировать или демонизировать Ленина, в зависимости от веры в его стремление прийти к финалу истории, описанному в «Государстве и революции», но даже в его случае руководить страной в данных конкретных обстоятельствах означало стремиться к увеличению возможности своего правительства дорого продавать и дешево покупать. По некоторым версиям истории гражданской войны может создаться впечатление, что между 1918 и 1920 Ленин, не являвшийся специалистом в военном деле, отходит в тень, уступает место на авансцене Троцкому, подлинному большевистскому Бонапарту, создателю Красной Армии, демону и разящему мечу революции. Это ведь, по сути, именно благодаря его решительности и мудрости, разве не он настоял на привлечении военспецов, царских офицеров в рабоче-крестьянскую Красную Армию, выиграно гражданское. Мнение, будто Ленин не был знатоком, собственно, военного дела и пользовался услугами более приспособленных к этому лиц, укоренилось в легкой руке Сталина, который не раз иронически ухмылялся относительно штатского Ильича и поощрял это мнение транслировать. На самом деле Ленин интересовался военным искусством еще когда Сталин учился в семинарии, и прочел, судя по его библиотечным формулярам, на эту тему гораздо больше книг, чем Сталин и Троцкий вместе взятые. В 1905-м он активно изучал опыт Парижской коммуны, техники уличного партизанского боя, перевел с французского часть книги «Уличная борьба», сам много писал об этом, заказывал, как редактор, специальные брошюры для большевистских боевиков, обращал внимание на методику захвата важных общественных зданий и инфраструктуры от телеграфа до сточных труб. Бонч-Бруевич вспоминает, что весной 1917-го в Петрограде Ленин сам разрабатывал для большевистских демонстраций тактику действий на случай необходимости вступления в уличный бой с черносотенцами и буржуазией. Гражданская война Ленина была не такой, как у его коллег. Ленин не метался по стране на собственном бронепоезде и не вел красноармейцев на Кронштадт, как Троцкий, не скакал с шашкой в атаку, как Чапаев, не оборонял Царицын, как Сталин и Ворошилов. Скорее всего, он никогда не видел ни Колчака, ни Деникина, ни Юденича, ни Врангеля. Он вел переговоры с иностранцами, разводил по углам командующих, далеко не только Троцкого и Сталина, штамповал резолюции, назначал комиссии, укомплектовывал их, боролся на съездах, совещаниях, за кулисами, с оппозицией внутри партии, обеспечивал снабжение голодающего без продовольствия и топлива бюрократического аппарата, выступал на фабриках, ликвидировал последствия снежных бурь и неурожаев, разгребал вермишельные мелкие жалобы, почему посадили такого-то и реквизировали то-то, ругался, почему от санитарных поездов самовольно отцепляют вагоны кухни и перевязочные аптеки. Все в пожарном порядке, быстро, срочно, горит. Пожалуй, у кого-то может создаться впечатление, что Ленин в эти годы играл второстепенную роль тылового бюрократа, распорядителя и министра по чрезвычайным ситуациям при генерале Идее Троцком. Ленин был гироскопом войны. Метафора «диалектика оружия» представляется в этом аспекте особенно точной. Участие Ленина в гражданской войне следует охарактеризовать скорее как обеспечение Красной Армии политического преимущества над противниками. Его способность осуществлять конкретный анализ конкретной ситуации – умение применять теорию классовой борьбы, пользуясь описанными у Маркса и Энгельса прецедентами, Талант находить в трудном положении самых неожиданных союзников – Махно, Уолл-стрит, Афганистан – позволяли выстраивать отношения советской власти с главным ресурсом обеих противоборствующих сторон – крестьянством, обеспечивать манипулирование слабыми звеньями, этнически маркированными регионами и национальными окраинами, нащупать долгосрочную стратегию Красной Армии. Немаловажно, при почти постоянно открытых нескольких фронтах, то есть постоянно и непредвиденно возникающих угрозах и тотальном дефиците ресурсов. Даже в худшие месяцы 1918-го Ленин не верил в перспективы белого движения. Зная, что у того не было никакого проекта, внятной идеи, кроме «За свободу» и «Учредительные собрания», или «Кто в лес, кто по дрова», «За Бога, царя и Отечество», да и Антанте выгоднее была России, распавшаяся на мелкие государства. Поэтому она поддерживала белых с большими оговорками, настаивая на демократии, то есть позволяла белым воевать не за восстановление Российской империи, а за зависимый от Антанты центр безокраин. И именно этим, а не идиотским упрямством и жестоким желанием еще поэкспериментировать, Ленин хоть всю Россию отдаст, лишь бы оставили ему маленький клочок земли, хотя бы московский уезд для социального опыта, фраза Плеханова, брошенная весной 1918-го, объясняются его планы в случае реализации худшего сценария захвата белыми или интервентами Москвы и Петрограда, уйти за Урал и создать там, где есть уголь для локомотивов и индустриальный пролетариат, Урало-Кузнецкую республику. Ленину было ясно, что контрреволюционеры могут добиваться любых сиюминутных успехов, но в долгосрочной перспективе с такой программой они не в состоянии восстановить государство и обеспечить соблюдение общественного договора в анархизированной России. А раз так, можно было отступать и платить за передышки любую цену. И поскольку победа в так называемой гражданской войне должна достаться большевикам, у Ленина были основания, помимо некомпетентности в сугубо военных делах, оставшись мозгом войны, делегировать ее непосредственное ведение другим, компетентным людям и организациям, Троцкому, Сталину, Дзержинскому, а самому обеспечивать эту войну с политических позиций.